Глава 20. Джулиан дает клятву. Джулиана нигде не было. Куда же он подевался? Элизабет окликнула Гарри. «Ты не видел Джулиана?» «Видел, он бежал к воротам», — сказал Гарри. «А что с ним стряслось?» Элизабет не ответила, а со всех ног кинулась к большим школьным воротам. «Что, если Джулиан решил отправиться на вокзал и поехать к маме?» Она выскочила за ворота, остановилась и огляделась. Вдалеке она увидела убегающего мальчика. Наверняка это он. Элизабет припустила, она должна его догнать. Джулиан оказался в беде, надо ему помочь. Она пробежала по улице и завернула за угол, но мальчика нигде не было. Неужели он успел так далеко уйти? Может, он свернул на следующем перекрестке? Элизабет, полная тревоги, устремилась вперед. Но, добежав до поворота, она никого там не увидела. Куда же он делся? Элизабет повернула назад. А вдруг он вышел через калитку на поле? Она прошла мимо красной телефонной будки, даже не взглянув на нее. И тут услышала, как скрипнула дверь, и Джулиан окликнул ее. «Элизабет, у тебя случайно нет мелочи?» Девочка обернулась и увидела его в телефонной будке. Она подбежала к нему и стала рыться в карманах в поисках монетки. «Вот, 50 пенсов и несколько по 10. Что ты тут делаешь?» Хотел позвонить отцу. Мистер Джонс сказал, что папа просил не беспокоить его звонками. «Наверное, он прав, но я должен услышать его. Только у меня не оказалось мелочи». Он взял у Элизабет монеты и скрылся в телефонной будке. Девочка осталась снаружи. Ждать ей пришлось долго. Джулиан дозвонился только через четверть часа, когда уже совсем отчаялся. Он то и дело откидывал волосы со лба и казался таким бледным и потерянным, что Элизабет хотелось войти в будку и встать с ним рядом. Говоря с отцом по телефону, Джулиан о чем-то взволнованно расспрашивал его. Минут через 5 он повесил трубку и покинул будку. Лицо у него было позеленевшим. «Кажется, мне сейчас станет дурно», — еле слышно произнес он. Потом взял Элизабет за руку, и через ближайшую калитку они вышли в поле. Джулиан опустился на траву, но сознание не потерял. Постепенно зеленоватый оттенок с лица спал, и щеки его немного порозовели. Элизабет видела, что ее друг едва сдерживает слезы, и сама была готова расплакаться. Она не знала, как помочь ему в его беде и что сказать. От слов мало толку. Она лишь подсела к нему поближе и сжала руку. — Что сказал твой папа? — наконец спросила она тихо. — Он сказал, что у мамы появился маленький шанс. Джулиан закусил губу. — Один единственный шанс. Я не могу думать об этом, Элизабет. — Джулиан, доктора теперь очень опытные, — успокаивала его Элизабет. Твоя мама поправится. Обязательно поправится, вот увидишь. Они придумают, как спасти ее. Папа изобрел новое лекарство. Он и еще 2 врача разрабатывали его 10 лет, и теперь оно почти готово, взволнованно произнес Джулиан, нервно выдергивая траву вокруг себя. Он сказал, что сегодня опробует его на маме. Это единственная надежда. Ее последний шанс. Джулиан! «Твой папа, наверное, очень умный!» — восторженно отреагировала Элизабет. «Ух, хорошо быть таким! Изобретать лекарства, которые спасают людям жизнь! Представь! Только представь, открытие твоего отца спасет твою маму! Наверное, ты в него такой умный? Точно! Может, когда-нибудь и ты изобретешь что-нибудь для спасения того, кого любишь?» Элизабет сказала это, чтобы утешить Джулиана, но к ее ужасу и смятению он упал на траву и расплакался. «В чем дело? Не надо!» — испугалась Элизабет. Но Джулиан не обращал на нее внимания. Немного погодя он сел, поискал носовой платок и, не найдя его, принялся вытирать лицо грязными ладонями. Элизабет предложила ему свой платок. Он взял. «Если новое лекарство спасет мою маму, это случится потому, что отец долгие годы трудился над своим открытием, используя весь свой ум», — сказал Джулиан, словно говорил с самим собой. А я-то считал, что глупо так работать, без перерыва и отдыха. Ведь он даже в отпуск не уходил. Джулиан снова потер глаза. Элизабет слушала его, боясь ненароком перебить. Мальчик говорил очень откровенно. Может быть, это был самый важный момент в его жизни, и теперь он решал, какой путь избрать. Беспечный и легкий или тернистый и полный испытаний, такой, как у его отца. Путь, в котором есть только тяжелый самоотверженный труд на благо человечества. Джулиан продолжал говорить, будто сам с собой. «Мне тоже достались хорошие мозги, а я трачу их на ерунду. И по делу мне. А мой отец все эти годы думал о важных вещах. И, может быть, теперь ему удастся спасти маму. Это станет лучшей наградой за его работу. Ох, если мама поправится, я стану трудиться, не давая себе поблажек. Уильям будто в воду глядел, когда упрекал меня за беспечность. Он сказал, что рано или поздно мне придется поплатиться. И вот оно, наказание». Джулиан откинул волосы и закусил дрожащую губу. «У тебя отличные мозги, Джулиан», — сказала Элизабет негромко. «Я слышала, что говорили учителя. Ты можешь добиться, если захочешь, всего-всего на свете. И знаешь, что я думаю? Если тебе достался дар, вот, например, мозги, ты должен быть очень счастлив и можешь сделать счастливыми других. И это не просто слова. Джулиан, я на самом деле так думаю!» «Знаю», — сказал Джулиан. «Ты все верно говоришь». «Ух, почему я не показал маме, на что способен, когда у меня была такая возможность? Она бы так мною гордилась. Она всегда говорила, что ей не важно, что я делаю и как развлекаюсь. Но она бы гордилась, если бы я сделал что-нибудь стоящее. А теперь слишком поздно». «Нет, не поздно!» — возразила Элизабет. «Ты ведь знаешь, у твоей мамы есть шанс. Так сказал твой отец. И все равно, что бы ни случилось, Джулиан, ты можешь взяться за ум и сделать что-нибудь значительное, что-нибудь важное. Ты можешь стать кем захочешь». «Я хочу быть хирургом», — сказал Джулиан, и его зеленые глаза блеснули. «И придумаю новые способы лечения. Я буду проводить эксперименты, чтобы найти средства излечить миллионы людей». «Да, Джулиан, так и будет», — сказала Элизабет. «Я верю в тебя». «Вот только мама этого не увидит», — вздохнул Джулиан. Он поспешно встал и направился к калитке. «Теперь я понимаю, Элизабет, почему это случилось именно со мной. А что еще могло заставить меня посмотреть на себя со стороны и устыдиться? Если бы только... Если бы...» Он остановился. Элизабет догадалась, о чем хотел сказать ее друг. Он сожалел, что ему понадобился такой ужасный урок. Но что случилось, то случилось. Девочка пошла за ним следом. Они зашагали к школе. По дороге им попалась маленькая сельская церквушка. Дверь была открыта. «Я загляну на минутку», — сказал Джулиан. «Хочу дать торжественную клятву прямо сейчас. Эта клятва будет на всю жизнь». «Ты подожди, пожалуйста, здесь». Он вошел в маленькую полутемную церковь, а Элизабет села на скамейку и стала смотреть, как раскачиваются на ветру первые нарциссы. Ей тоже захотелось помолиться. «Только бы маме Джулиана стало лучше», — подумала она. «Теперь, когда Джулиан дал клятву, ему предстоит много работать. Работать прилежно, не думая о том, станет ли гордиться им мама и будет ли она любить его еще больше». Когда Джулиан вышел, он выглядел спокойным и уверенным. Элизабет поняла, теперь, когда он дал слово, что бы ни случилось, он сдержит его. Отныне он не станет тратить свои таланты на одни лишь развлечения. А всю жизнь он будет поступать, как его отец, использовать свои способности на общее благо. Возможно, он станет хорошим врачом или даже великим хирургом. Они шли до школы молча. Во дворе никого не было, все дети гуляли вместе с родителями. Джулиан протянул Элизабет ее грязный носовой платок. «Прости, что из-за меня пропустила прогулку с мамой», — сказал он, криво усмехнувшись. «Но без тебя я бы не справился». «Давай возьмем какой-нибудь еды и устроим пикник», — предложила Элизабет. Джулиан покачал головой. «Нет, я хочу остаться здесь. Вдруг будут новости». «Хотя сегодня вряд ли. Папа сказал, может быть, через день или два. Ну, кто знает». «Хорошо», — согласилась Элизабет. «Давай останемся здесь. Пойдем поработаем в саду. Джона там сегодня нет, но я знаю, что делать. Надо посадить салат и перекопать кое-что. Справишься?» Джулиан кивнул. И вскоре они уже перекапывали грядки. Солнце припекало, а ветер обвивал их лица. Как хорошо работать в такую погоду! И как хорошо иметь друга, который придет в беде на помощь!